8 августа 2011 года. Вашингтон, округ Колумбия, Белый дом. Погожее летнее утро без 2 минут 8. За окнами овального кабинета солнце и зелень, а здесь прохладная тень и легкий сандаловый аромат духов Корсо Камо. Это означало, что первая леди США недавно забегала сюда, чтобы выпить чашку кофе с мужем, обсудить кое-какие дела и пожелать ему хорошего рабочего дня. Президент сидел за старинным 130-летним столом, подарком от королевы Виктории, положив длинные ноги в полосатых штанинах на полированную столешницу. Он был высок, худощав и цветом кожи, а также раскованностью манер и, главное, местом своего пребывания, опровергал распространенное в Советском Союзе и постперестроечной России представление о том, что в Соединенных Штатах негров, извините, черных или еще лучше афроамериканцев, всячески угнетают и даже вешают на фонарных столбах. Он был сдержан, скромен и целомудрен, в отличие от одного из своих предшественников, по милости которого овальный кабинет недоброжелатели стали называть оральным. В центре кабинета, как бы он ни назывался, два кофейного цвета дивана и обтянутое полосатым шелком кресло. Полоска белая, полоска карминовая, дизайнерская находка супруги президента. Дожидаются членов Национального совета безопасности. Совещание начнется через 2 минуты, а пока что глава сильнейшего в мире государства беседовал по телефону со старшей дочерью. «Окей, Энн, но ты должна понимать, что ей только 6 лет, и она твоя сестра. Когда ты была маленькая, ты тоже капризничала. Что значит ненавижу? Прекрати. Ты старше, ты умнее. Постарайся ее отвлечь. Скажи что-нибудь ласковое или смешное. Послушай, вам до школы ехать всего 10 минут, и вы каждый раз успеваете поссориться. Нет-нет, я серьезно тебе говорю». Ровно в 8 двери кабинета открылись и вошли люди, отвечающие за безопасность Америки. Президент убрал ноги со стола и сделал приглашающий жест рукой. «Заходите, рассаживайтесь, я сейчас». «Ладно, Энн, мне надо работать. У тебя тоже урок начинается. Давай, не хнычь. И не обижай сестру, все, пока». Он встал, поздоровался с каждым за руку. «Министр обороны Моретти. Отлично выглядите, Джон. Директор ЦРУ Шефферт, доброе утро, Билл. Директор Национального разведывательного космического агентства Диксон». Просто энергичный кивок головы. Секундой позже в кабинет влетела госсекретарь Оливия Паттингтон. Сегодня она была в костюме кроваво-красного цвета. На тонких увядших губах алая помада. И сама Оливия, и ее губы имеют отношение к циничному названию главного кабинета Белого дома. Потому что она является женой того самого президента Паттингтона, шалости которого перенесенные из супружеской спальни в официальное помещение и дали основу шуточкам, насмешкам, анекдотам и даже на увенчавшейся успехом процедуре импичмента. «Извините за опоздание, господа. Трафик. Вы еще не начали? Мы еще даже не успели занять свои места». Президент сухо улыбнулся и опустился в кресло напротив рабочего стола, закинув ногу на ногу. «Прошу вас садиться, господа». Члены Совета Безопасности расположились на мягких диванах по правую и левую руку от президента. Случайно или нет, но мистер Диксон, усевшийся на диван слева, оказался там в полном одиночестве. Моретти, Шефферт и миссис Паттингтон сели напротив него, как экзаменаторы перед экзаменуемым. В каком-то смысле так оно и было. Президент развернулся к своему столу, взял папку, заглянул в нее, пробежал глазами приготовленный советниками текст. Напомню, ровно 2 года назад Национальное разведывательное агентство, возглавляемое мистером Диксоном, вышло из формального подчинения Минобороны и ЦРУ. Главной причиной для такого шага, точнее, главной его целью, было максимальное сужение круга носителей секретной информации, связанной с космической разведкой. Президент осмотрел присутствующих. Директор ЦРУ раздраженно барабанил пальцами по кожаной папке. Министр обороны сидел с индифферентным лицом, откинувшись на спинку дивана, и внимательно слушал. Госсекретарь разглядывала директора НРА. Хозяин Белого дома продолжил. «Итак, мистер Диксон получил карт-бланш. Теперь его агентство является самостоятельным игроком на поле добывания стратегической информации, проектирует космические аппараты, размещает заказы на их изготовление и в сотрудничестве с НАСА осуществляет запуски. Полный цикл от смутной идеи, как говорится, версии, до итоговой аналитической записки на столе президента. Никто не вмешивался в его работу, никто не ставил палки в колеса, никто не связывал ему руки. Но члены совбеза и в первую очередь мистер Шефферд обоснованно поинтересовались результатами этой работы. Сидевший до этого неподвижно Диксон пошевелился и изобразил на лице дружескую улыбку, адресованную его бывшему начальнику. «Я правильно расставил акценты, Билл?» – спросил президент. Шефферд кивнул. У него было вытянутое худощавое лицо и внимательные серые глаза. И он не любил излишней независимости, а излишней в кавычках считал любую независимость от него органа, добывающего информацию за пределами США. «Да, меня интересуют результаты самостоятельной работы агентства. И на это есть причина. Например, последний космический аппарат «Мисти-2» обошелся налогоплательщикам без малого 980 миллионов долларов. Запуск производился в условиях беспрецедентной секретности, что тоже влетело в немалую копеечку. А главное, сенаторы не утверждали эту графу финансирования. Как такое могло произойти? Миссис Паттингтон по птичьи наклонила голову. Это переходит всякие границы. «Думаю, что отчет мистера Диксона прояснит ситуацию», сказал президент и кивнул докладчику. «Мы вас слушаем, Пол». Взгляды присутствующих устремились на грузноватого с добрым домашним лицом Диксона. Некоторые шутили, что он похож на сдобную булочку с изюминками вместо глаз. Но сейчас такое сравнение было бы неуместным. Доброта и сдобность в кавычках исчезли. Его лицо сразу стало жестким и даже враждебным. Он наклонился вперед, как будто собрался вставать. Даже убрал бумаги с колен, но не встал. При нынешнем президенте-демократе подобные условности считались лишними и даже вредными, как проявление подобострастия. «Спасибо, мистер президент», – произнес он глуховатым невыразительным тоном. «Проект действительно чрезвычайно секретный, потому его финансирование не утверждалось Конгрессом. Мисти был запущен с площадки военной базы «Патрик» на мысе Канаверал ровно 24 дня назад. Обращаю ваше внимание, это первый в истории космической разведки аппарат-невидимка и первый спутник, оснащенный радаром, работающим на принципе синтезирования апертуры». Диксон поймал недоумевающий взгляд госсекретаря и махнул рукой. «Я не буду углубляться в научные дебри, миссис Паннингтон. Этот радар делает Мисти практически всевидящим. Вот и все. Мы в агентстве его так и прозвали «Большое око». Скромно и со вкусом воскликнула миссис Паттингтон. «Почему бы сразу не глаз божий? Мистер Шефферд, например, с его непомерным эго и стремлением к тотальному контролю, он...» «Да я бы именно так и назвал», – проворчал директор ЦРУ. «А себя в кругу друзей я называю десницей Господней». «Вы больше похожи на перст, чем на десницу, Билл», – обронил президент и показал черный, со светлой внутренностью указательный палец. Все рассмеялись. Диксон, тем временем, не обращая ни на кого внимания, включил свой ноутбук. «Аппарат интенсивно работает в режиме сканирования», – сказал он. «Результаты перед вами». На экране замелькали фото каких-то строительных объектов в приближающем ракурсе. Вид с орбиты, вид с высоты птичьего полета, общий план в разрезе с деталями внутренней структуры. Качество снимков было непривычно высоким для космической фотографии. Диксон специально увеличил один из них, чтобы присутствующие могли прочесть название марки бульдозера на стройплощадке. Это был Камасу D-65. Это не фотошоп, господа. Изображение построено на основе данных глубоко радиолокационного сканирования. Как видите, это позволяет не только получить снимки объектов с неограниченно высоким разрешением, но и заглянуть под их оболочку. Качество изображений внутренних планов при этом не уступает качеству обычных снимков. Чуда никакого нет. Импульс радара проникает через метровый лист бронированной стали или слой бетона толщиной до 5 метров. По сути, перед нами воплощенный миф о «красных лучах» в кавычках. Диксон оглянулся на миссис Паттингтон и прокашлялся. «Я, конечно, прошу прощения. Если помните, в 70-х и 80-х в подростковой среде ходили слухи о некоем шпионском устройстве, которое позволяло просвечивать человека сквозь одежду. То есть видеть его голым», – бодро подсказала миссис Паттингтон. «Не беспокойтесь. В 60-х, когда я ходила в школу в Чикаго, среди наших мальчиков ходило очень нечеткое фото некой голой дамы. Десятая копия с какой-то порнографической открытки. Но мальчики свято верили, что это наша преподавательница английской литературы мисс Хоббс, снятая фотокамерой с красными лучами в кавычках, прямо во время урока. «Благодарю вас», – сказал Диксон. «Так вот, сейчас этот кошмар стал реальностью. Мы можем не только увидеть несчастную мисс Хоббс без одежды, но и поставить ей какой-нибудь нехитрый диагноз. Например, ангина, сколиоз, радикулит или гастрит. Или... Уж не беременна ли она?» – подхватил мистер обороны Моретти. «Именно так». Мистер Диксон нажал кнопку на пульте дистанционного управления. На экране ноутбука снова замелькали снимки. «Обратите внимание, это строительство подземного командного пункта в 45 километрах от Тиходонска. Изображение датируется вчерашним днем. Русские применили здесь метод имитации гражданского строительства. И применили очень удачно. Видовая спутниковая разведка на этом участке никаких результатов не дала. Вообще ничего. Местность с нулевой военной активностью. Сейчас мы видим объект первой категории секретности. 150-метровая шахта. Не менее 10 подземных уровней. Стройка века, в кавычках, как говорят русские. При желании мы можем следить за выполнением суточной нормы выработки каждой из строительных бригад и даже выявлять случаи пьянства на рабочем месте. А когда Тиходонский КП будет закончен, мы построим его подробную трехмерную модель. Теперь далее. Он загрузил в слайд-шоу следующую группу снимков. Еще один строительный объект, только вместо степи вокруг простирался густой лес. Это Средняя Сибирь, Енисейский район. Шахтная пусковая установка для межконтинентальной ракеты класса «Воевода», а точнее начальный цикл ее строительства. Над строительными площадками и автомобильной трассой установлены маскировочные полимерные щиты. До последнего времени на всех разведкартах здесь была только тайга, территория Енисейского лесхоза. Наш аппарат обнаружил эту шахту на своем первом рабочем витке во время выборочного сканирования. Толщина бетонной опалубки, состав бетона и присутствие спецтехники для глубокого бурения дают основания полагать, что это ШПУ сверхвысокого класса защиты. То есть первый объект подобного рода в Средней Сибири. Далее. На экране зеленые поля, причудливые вензеля бетонных трасс, обтекающих невидимые преграды, гигантские белые шары и усеченные пирамиды радиолокационных установок. Дальний ракурс, ближний ракурс, срезы, внутренние планы. На внутренних планах укрытые под навесами мощные автокраны с телескопическими стрелами. Их тут не меньше полусотни. Рядом в беспорядке лежат какие-то конструкции, похожие на обломки инопланетного корабля. Двойное противоракетное крыло вокруг Москвы. Система А-135. В июле этого года здесь закончилось переоборудование станции, установлены новые радиолокаторы. Собственно, об этом и так было известно, но МИСТИ определил их частотные характеристики, а заодно добавил в наш архив подобные планы двух подземных бункеров и транспортного тоннеля, соединяющего командные пункты в Софрино и Бортнево.